кто его спрашивает? Это Женя Шишков. Что? Женя Шишков. А вы Сашу спрашиваете? Да-да. Из Умаркаши. Сейчас дам, передам трубочку. Серьезно, подождите. Да. Саш. Привет. Привет, это Женя. А? Это Женя. Сын Славика. Алло, минуточку, одну минуту. Да, я слушаю. Саша, это Жень. Слышишь меня? Ну, слышу. Женя, сын Славика. Что там случилось? Вообще не могу дозвониться, ничего ему. Куда пропало? Понятия не имею. А что, не общаетесь, что ли? Что? Не общаетесь, что ли? Нет. Как так, уж соседи общались всегда. Что там происходит у вас вообще, я не пойму. Славик что-то вообще не подходит ко мне, со мной не хочет разговаривать. Я уже вот собираюсь завтра, послезавтра поехать к нему. Не знаю, не видел, не знаю. Что, вообще не видели с ним, что ли? Нет. Я понял. У тебя нормально все? А? У тебя нормально все? Да-да, а что такое? Ну, не знаю, что мне говорили, там звонят ему, приходят, там пацаны какие-то. И он со мной вообще не хочет разговаривать. Да, понять вообще не имею. Я понял. Ладно, ну давай, приеду, увидимся.